Юрген, что послушать? Здравствуйте, друзья. С вами Юрген Табалин и Олег Тихомиров. Здравствуйте, друзья. Хотите вы этого или нет, но мы в эфире. И сегодня, ну, во-первых, по традиции прокомментирую, что у нас творится за окном. За окном у нас лето, у нас все хорошо. Это нас... Сахара, а не лето. У нас наконец-то лето у нас жара. Должно быть прохладно. Лето да. Кончилось неделю назад. Мы сидим, пардон за подробности, потные. Некоторые даже из нас уже слегка сгоревшие. Всем потные. У нас практически Ямайка. Собственно, о Ямайке будет сегодня вестись речь, потому что у нас программа, которая посвящена замечательному человеку, одному из влиятельнейших продюсеров вообще в мире музыки и в мире, собственно, стиля регги. Зовут его Клемент Сеймур Дод, прозвище у него Коксон. Также он известен как даб-специалист, это его отдельный такой и титул, и никнейм, можно, наверное, и так сказать, под которым он выпускал какие-то свои вещи. Ну, а для того, чтобы понять, чем же он так интересен, я думаю, нужно начать с какой-то предыстории. Нужно, во-первых, понять, погоди, Олег, ты не тянись пока к мыши, еще рано. Я думал, ты хочешь сказать, надо начать с какой-нибудь хорошей, доброй песни. Нет, я еще не наговорился. Соловья баснями не кормят. Я дорвался до эфира. Меня неделю не было в эфире, это же очень тяжело, на самом деле, для неокрепшего юношеского организма, поэтому... Я вот так вот. Нужно понять, что в 30-х, 40-х и 50-х годах мы уже говорили о Ямайке, мы говорили, в частности, о популярных ямайских, таких, скажем, фольклорных, близких к народным стилях, да, это мента, калипсо, меренги, там, еще какие-то интересные дела. Лектор начал издалека. Да, вот, к 50-м годам. К 50-м годам некоторые, скажем так, деятели от мира музыки, они пришли к тому, что невыгодно приглашать на танцевальные площадки коллективы, потому что, ну, коллективы их надо обычно... Надо всем платить, да, понятно. Их много, им надо всем платить, они получаются дорого. Они стараются побольше еще инструментов. Ну, плюс они еще бывают со своими какими-то там тараканами, сегодня хочу играть, завтра не хочу играть и так далее. Да. В общем, много сложностей. Проще сделать что? Проще купить усилитель, купить вертушку, собрать, смастерить кучу звукоизвлекающей, усиливающей и прочей аппаратуры. В 50-е годы. Например, ревербератор. Нет, то бишь колонки. Понимаешь, их прям мастерили самостоятельно, своими руками. Были специалисты. Вот. И вот с такими вот саунд-системами, как они их называли, ездить по острову. Просто разъезжать по острову, где вот захотел, там остановился, там все это дело собрал, подключил, набежала толпа, дискотека на открытом воздухе, платить никому не надо, наоборот, все платят тебе. Попутно продаешь алкоголь, сигареты и так далее. Ну, то есть, нормальные такие фестивальные, скажем так, моменты. Только тогда непонятно было, что это фестиваль. Поэтому они еще не поняли вообще. Да, поэтому называли вот такие дискотеки с саунд-системами. И вот на этих дискотеках с саунд-системами играли, ну, естественно, музыку преимущественно американскую. Ритм-н-блюз, буги-вуги. В общем, все, что вот в Америке там в 40-е, 50-е годы было популярно. Годы, хорошо. Тот же джаз. Все это дело исполнялось вот на этих саунд-системах. Самое интересное, вот что мне больше всего нравится, вот этих вот диджеев доморощенных, их называли не диджеями, в отличие вот от американских диджеев, их называли селекторами. Такие переключатели. А их вот эти вот виниловые коллекции, их называли селекциями. То есть избранные такие вещи, очень избранные. А у них вплоть до того, что когда уже к середине 50-х, там ближе даже к концу 50-х, это все дело очень сильно распространилось, съездило одновременно сразу там несколько десятков вот этих саунд-систем по Ямайке. А дошло до того, что они первыми придумали, это вот сейчас... Ну, сейчас уже, может быть, не так распространено, но одно время очень было распространено среди современных диджеев в хип-хопе, в этой музыке вот танцевальной, вот там, вот рейви там бесконечно, да, когда на пластинках затирались этикетки. Зачем? затиралась этикетка, либо замазывалась чем-то, и сверху подписывалась какая-то, ну, одному диджею понятная надпись там. А для того, чтобы конкуренты не просекли, да, что же это за прикольная тема играет, надо бы тоже ее это самое себе, значит, сделать. И вот, ну, это потому, что у них не было фирмы «Мелодия». Вот эти вот саунд-системщики, да, они придумали эту фичу, потому что просто, ну, им надо было, пластинки были, во-первых, редкостью, во-вторых, нужно было как-то поддерживать свое вот это реноме крутого там селектора и так далее. Вот примерно вот в такой среде как раз появился человек, один из буквально нескольких человек, которые... Человек из нескольких человек? Нет, один из нескольких человек, да, которые сделали в будущем, собственно, всю музыкальную культуру Ямайки, ну и, собственно, все это органично вписали вот в мировое пространство. То есть музыкальное. Мы так подвели мягко про Коксону. Все, я выговорился. Давай слушать. У нас первая композиция это Iron Bar. А почему ты ее подобрал? Давай композиция скажем, называется Calypso Jazz. А мне кажется, вот сейчас мы включим, и ты сразу вспомнишь нашу предыдущую программу, которая была про Гарри Белафонте, и сразу поймешь, почему вот это. Это, кстати, одна из первых композиций, которую стал записывать Клемент Дот у себя на лейбле. Ну, тогда это еще был не Studio One, тогда это еще был там совсем другой лейбл. Ну, вот, тем не менее, это одна из его продюсерских таких работ. Слушать. Так вот, мы говорим, рассказываем о Клементе Семере Додде по прозвищу Коксон. Кстати, прозвище он получил, они, у них на Ямайке они все имеют какие-то прозвища, прямо вот с детства рождаются. Да, я уже заметил, мы с тобой, вот, как ямайского исполнителя не возьмем, обязательно какой-нибудь он будет. У них такая традиция, причем у них прозвища порой по наследству передаются. Вот, допустим, Боб Марли, он, его называли Гонг, у него прозвище было, или Тав Гонг еще его называли. А там один из его сынков, он по наследству перенял это прозвище, только добавилось там Джуниор Гонг. Вот у него вот так вот. Дэмиан Джуниор Гонг Марли. Вот так вот. Так вот, и у Сэмера Додда тоже было вот это прозвище Коксон, просто потому, что он в детстве талантливый был игрок в крикет. И друзья сравнивали его с Саликом Коксоном, который как раз тогда был членом Йоркшир Каунти Стрикет Клаб в 40-х годах. То есть там был очень популярен именно игрок. У нас во дворе был тоже человек, у него кликон был «Погоняло Эспозито». В хоккей хорошо играл. 70-е годы. Ну вот, получается, у тебя во дворе тоже была мини-Ямайка. Вот, его музыкальная карьера, она началась где-то в самом начале 50-х годов. Он как раз помогал мастерить вот эти самые динамики для владельцев первых саунд-систем. А после того, как он завершил свое обучение, он уехал в Америку в качестве чернорабочего. Там на юге Америки он работал на плантациях, то есть познавал жизнь. На накопленные деньги, вот другой бы спустил их, а он на накопленные деньги купил свою первую, ну, в общем, скажем, не полностью, конечно, саунд-систему, ну, зачатки саунд-системы, купил себе проигрыватель, купил себе усилитель и какие-то там первую коллекцию пластинок привез из Америки. Вот. И долгое время, потом, вот, вернувшись на Ямайку, он играл эти пластинки в магазине своей мамы. А мама у него содержала винный магазин. Ну, самое место, где играть. Пластинки. Да, и вот для того, чтобы зазывать, ну, как такая опция, бонус такой, чтобы зазывать посетителей, Клеменс, он стоял с этим проигрывателем, в общем, ставил какие-то джазовые пластиночки, в общем, все это играл. Так вот, в 54 году он основал первую свою студию Downbeat Sound System, но она, понятно, что вот эти вот студии, они играли тогда еще, ну, совсем даже и не регги, и даже не ска, они играли как раз вот в основном американскую музыку, ну, либо каких-то вот исполнителей, которые там, ну, тот же Мента там, допустим, да, исполняли. Вот, поэтому до, скажем так, до регги было еще очень далеко. Но что я хочу сказать? Так вот, к середине 50-х годов, ну, он уже там, ему надоело у мамы в магазине играть. А еще, кстати, ему повезло то, что его отец, он был управляющим пристанью в столице, в Кингстоне. Неплохо зарабатывал, видимо. Ну, нет, не то, чтобы он неплохо пристани. Зарабатывал, он доставал сыну диски ритм-блюза, свинга и бибопа благодаря имеющимся связям с экипажами. То есть он там с моряками договаривался. Подгоняли. Подгоняли, да. Вот. Ну, за счет этого сын всегда имел какую-то такую довольно свежую коллекцию. И вот к середине 50-х годов, когда у него уже была своя саунд-система полноценная, куча колонок, в общем, появилась вот эта вот саунд-система, которая называлась Sir Coxon's Downbeat, которая располагалась на углу Бистон Стрит, что тоже очень важно. Это вот такая первая точка в Кингстоне, откуда, собственно, можно сказать, потихонечку начал сочинаться регги. Вот. Вообще, ямайцы сами про себя говорили, что мы самый громкий остров вообще на свете, потому что там действительно музыка гремела постоянно. Вот так вот было весело. Я предлагаю, мы обычно, ну, мы, в смысле, это я увлекаюсь разговорами, я предлагаю сразу послушать еще одного замечательного исполнителя и, собственно, резидента студии One. Его зовут Деннис Аль Капоне. И композиция будет называться Fever Teaser. You said you're the best! But when I'm around, you're the second best. And if you don't believe it's true, all you got to do is try I. A clean hands and a pure heart. That's what I've got right from the start. Shooby-dooby-doo, where are you? Wow, wow, wow. Huh? Wow, wow, wow, wow, yeah. Take your time, take your time, take your time. I take your time, take your time, take your time. I take your time, take your time, take your time. How was your music? Good, good. Вы, наверное, спросите у меня, Олег Юрьевич, почему же я поставил такую очень содержательную? Мы уже на выставке. Я чувствую тут какой-то подвох. Конечно. Мы сегодня вообще очень много узнаем о Ямайке, о регги и о других каких-то абсолютно полярных, казалось бы, стилях. Так вот, прикол в том, что именно Клеменс Дот стал первым заказывать специальные пластинки, у которых ну, на одной стороне нормальная композиция, а на другой ее инструментальная версия. И ну, так как неинтересно ему уже было к тому времени просто вот вставить, да, пластинки без, скажем, ну, вот менять их и все, он стал их комментировать. Стал просто объяснять, что за музыка, какую там вы сейчас будете, значит, какой танец под нее будете танцевать, еще что-то и так далее. Вот. А когда у него саунд-система уже раскрутилась, она уже стала довольно известной, на нее охотно ходила публика, то есть он зарабатывал все, он нанял себе диджея. Вот первым диджеем у Коксона стал граф Мачуки, ну или Каунт Мачуки, если правильно, да, который мастерски имитировал джайв. Ну, то есть, вот эту вот речь американских радиоведущих, которые очень быстро, там, скорострельно что-то говорили, ну, какую-то абракадабру. И он это очень быстрый, вот этот жаргон диджеев, он его перенял. И Коксон, он когда вернулся из очередной поездки в США, сказал графу, вот я слышал, как один человек на радио говорит во время проигрывания пластинок, парень, я хочу, чтобы ты делал то же самое. И поначалу Мачуки просто объявлял название песен, потом ему стало тоже интересно, он увлекся, вслед за ним и другие диджеи, они начали сочинять различные рифмы, импровизировали под музыку. Впоследствии это получило название тостинг, ну, дегустация. А просто потому, что Чуки, представляя что-нибудь новенькое, он всегда начинал так. Канадская француженка домохозяйка испекла новый музыкальный бисквит. Ну, то есть, успех команды Коксона, он был ошеломляющим. И самое интересное, ну, ты уже, наверное, понял, да, к чему я клоню? То, что вот это, по сути, первый рэп. То, что потом, спустя там 20-30 лет, переняли американские уже негры. Кстати, ну, споры давно идут, да, там кто первым там начал там читать рэп и так далее. И многие склоняются к тому, что как раз рэп появился в Америке благодаря тому, что в Нью-Йорке жило очень много выходцев с Ямайки. Которые как раз из Ямайки привезли вот эту вот свою манеру. Интересно, как раз когда уже в 70-х годах там стали появляться хип-хоп-диджеи, там все вот это вот дело, стало очень интересно. А на Ямайке, в свою очередь, благодаря вот этим интересным делам, сформировался своеобразный такой рэп, да, который называется, вот, ну, который мы сейчас знаем, как рэгамаффин, который исполняют там Шаба Рэнс, Шегги и прочие замечательные товарищи, персонажи. Вот, вот, собственно, поэтому я поставил вот эту композицию, которая звучала сейчас. А теперь я хочу, чтобы мы послушали ну, скажем так, женский, женскую представительностью, представительницу студии Ван. Ее зовут Нана Маклин, и песенка называется «Don't worry about me», «Не волнуйся обо мне». Кстати, среди одной из популярных тогда саунд-систем была еще саунд-система, которая называлась Троян, и ее управляющим, или я не знаю, там как был, Артур Рид по прозвищу Дюк. О нем я просто это вот, я обычно говорю в конце программы, но я вот скажу вот сейчас. О нем мы будем говорить в следующей нашей программе, между прочим, потому что это тоже культовый человек. И они по первости, они с Коксоном даже немножечко дружили, там как-то лампы друг другу меняли, когда они перегорали в усилителях, в общем, все как-то было. Но потом у них пути разошлись, потому что очень жесткая была конкуренция. И вот про то, что вот эти вот они затирают лейблы у пластинок, я рассказывал, даже был смешной казусный случай, когда вот Коксон, он затер пластинку очень популярную, там, которая только у него была, и на битве диджеев Дюк умудрился пластинку такую же достать и первым ее проиграть. И Коксон чуть было не упал в обморок. Зачем ты мне показываешь? Ну, включай, включай, у нас Вилли Вильямс, Армагеддон Тайм. A lot of people won't get no supper tonight. A lot of people going to suffer tonight. Cause the battle is getting hotter. In this iteration, it's Armageddon. A lot of people won't get no justice tonight. So a lot of people going to have to stand up and fight now. But remember to praise Jehovah, and he will guide you in this iteration. It's Armageddon. Yeah. A lot of people will be running and hiding tonight. Said a lot of ones gonna run and hide tonight. Cause it's your action, you must get your fraction in this iteration. It's Armageddon. A lot of people won't get no supper tonight. Said a lot of one won't get no justice tonight. I say, but remember to praise Jehovah, and he will guide you in Armageddon. Whoa, whoa, whoa. Whoa. Yeah, yeah, yeah. Юрген, что послушать? А делал я страшное лицо тебе, Юрген, исключительно потому, что мне хотелось до перерыва вот эту замечательную песню послушать полностью, а не обрезать ее на отбивку, которая последует вот буквально там через 40-50 секунд. Ну, а за это время мы можем еще о чем-нибудь с тобой хорошем поговорить. А я успел, да, сказать, что вот в обморок он упал? Кто? Коксон. А. Ну, представляешь, человек на битве диджеев, напряжение, но. Он собирается ставить пластинку, которая, как он считает, есть только у него и все ее любят, все вроде казалось бы классно, и тут его конкурент ставит ее первой, эту же самую пластинку, затертую, которую вот никто не знал, как она называется, понимаешь? Ну, бывает совпадение. Ну, это не совпадение, такая-то у них конкуренция была. Это инсайт был. Там такие криминалы, сейчас после рекламы я тебе обязательно об этом расскажу. Ну что, друзья, вот после небольшого перерыва Юрген расскажет нам удивительная история о том, что происходило на Ямайке. Назначайте свидание в кафе «Пти Момо». Погрузитесь в уютную атмосферу Прованса. Попробуйте легендарные французские десерты. Отправьте открытку в любую точку мира. «Пти Момо» – французское кафе в центре Красноярска. На диктатуре пролетариата 34. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас в мир уникальной графики красноярской художницы Оксаны Барановой. Декоративная энергия и живописная гармония цвета, контраст упругих линий и размашистого штриха откроют вам новые измерения в повседневном пространстве. Выставка графики «Миры и пространства» Оксаны Барановой открыта до 21 июня по адресу улица Ленина, 127. Справки по телефону 211-26-20. Юрген, что послушать? Друзья мои, продолжаем программу «Юрген. Что послушать?» У микрофона Олег Тихомиров. Напротив меня главный человек в этой программе Юрген. Он рассказывает нам об студии... Студия Ван. Студия Ван. Ну, я вот эту студия Ван хотел сказать, потом подумал, как-то не так. Что-то не то хочу сказать. В общем, о ямайской музыке. И нам Юрген обещал вот буквально минуту назад рассказать о том, что творилось, какие-то такие приключения, криминал. Мама, I'm criminal. Что-то такое, в общем. Я что хочу сказать. Мы слушаем сейчас, собственно, артистов и произведения, которые были записаны в процессе существования студии «Иван». Но говорим мы о тех годах или годах. Годах, наверное, да? Да ладно, господи. Нет, я что-то стал задумываться. В годах и преклонных летах. Иногда я стал задумываться о том, что я говорю. Так вот. Да. Говорим мы о том времени, когда, собственно, регги как такового, ни ска, ни там рок-стади и так далее не существовало. Да, ямайская, такое было? Ямайская сцена 50-х годов, это, собственно, была либо американская музыка, либо слизанная с нее и смешанная с местной вот музыкой калипсо, менты и так далее. То есть ничего такого вот интересного... Ну, с нашей точки зрения, в принципе, у них там не происходило. То есть, все было нормально. Так вот, но при этом сама Ямайка, она по себе очень интересная страна. С нее очень много слезало, ну, в кавычках, наверное, может быть и нет, великая держава такая, как Англия. Англичане, они прямо вот любят все Ямайское. Когда нам пол Лондона с Кингстона живет. Ну, это понятно, но, тем не менее, на Ямайке были хулиганье. Ну, естественно, как им не быть, это, в принципе, нищая страна, третьего мира, у них там все плохо, у них там нищета и так далее, много голодных негров, у них были рудбои. Ну, то есть, по-нашему гопники, а по-ихнему рудбои. Ну, рудбои вот ямайские, они от наших гопников очень сильно отличались. Если у наших гопников процветает безвкусица, то вот у тех прямо вкусы... Ну, им, видишь, им больше повезло. У них, во-первых, все-таки какая-никакая культура была. Они смотрели там, в том числе, американские фильмы, да. Они имели представление о том, как цивилизованные люди одеваются, как цивилизованные люди себя ведут там и так далее. Поэтому... Ну, и они еще, ну, помимо всего прочего, они были еще выпендрежники. Потому что нищий негр, он всегда хочет выпендриться. Ну, чтобы хотя бы не чувствовать себя вот настолько нищим, да, и как-то хотя бы в глазах окружающих почувствовать себя, ну, более-менее каким-то таким состоятельным, скажем так. Хочет выпендриться, но это не важно. Да, и вот эти рудбои, они охотно посещали, естественно, все вот эти вот дискотеки с саунд-системами. Мало того, эти рудбои, они защищали эти дискотеки от других рудбоев, которых нанимали хозяева конкурирующих саунд-систем, чтобы те поломали саунд-систему своего конкурента. То есть у них там такие были стычки прям. И ныне звезды, прям культовые личности, легенды ямайского регги, там, как, допустим, Принс Пол там, или Ли Скретч Перри, они когда-то начинали именно как вот такие вот рудбои, которые стояли на защите своих саунд-систем, ну или там саунд-систем своих каких-то вот работодателей. Ли Скретч Перри вообще, когда, собственно, открылась студия Ван, Ли Скретч Перри начинал работу на ней тем, что он работал там уборщиком. Вот так вот было интересно. Да. Хорошее. Было бы плохо, если бы он закончил там уборщик. Боб Марли был рудбоем. Он, собственно, и первые свои песни записывал именно с точки зрения рудбоя и для рудбоев. То есть там такая вот эта вот подъездная тематика, которую любят наши хулиганье. Все это присутствовало. А Клеменс в то же время, в 59-м году, он сформировал новый лейбл, который назывался World Disc. И уже совсем немножечко оставалось как раз до основания самого главного лейбла. Вот, на этом я устал говорить, надо послушать композицию, которая называется «Hound Dog». Whoa! Послушать. Это была Норма Фрейзер. А мы, в принципе, подошли к кульминации моего повествования, собственно, ради чего все это. Недолго длилось это дело. Да, ради... Нет, ну понимаешь, вот если бы я сразу начал говорить, вот он там открыл, да, студию One и все, и было бы непонятно, чем же она такая крутая. А так я думаю, что мы либо очень сильно запутали. А чем же она такая? Мне до сих пор так и непонятно. А чем же она такая крутая? Так вот, ну... В общем, понятно, что до студии... Было много всего. До студии Ван он, собственно, организовал, там у него были одни у студии, другие. Бизнес. Но у него был бизнес, но нужно понимать, что как работали эти лейблы. Они, либо он набирал каких-то музыкантов, и они записывались где-то на студиях у белых Бвана, которые там несколько было на Ямайке студии, ну, которые белые содержали, на которых там как раз и вот эти вот фольклорные дела там писались, и, ну, в общем, все подряд. Либо какие-то вот эти свои первые студии он открывал, пробовал, да, вот у него, допустим, вот в 59-м году появился лейбл World Disc, очень так назвал. Прямо громко так, громко, да, мировой, да, такой. Да, но на этих студиях он писал еще музыку вот в стиле ритм-блюз, джаз и так далее. Ну, то есть еще вот как бы не было вот, вот того, что появилось, когда он в 63-м году он открыл первую студию. Во-первых, это была первая студия звукозаписи на Ямайке, находилась она по адресу Бренфорд Роуд в Кингстоне, и принадлежала она, первая студия, которая принадлежала чернокожему. То есть он первый черный человек, который на Ямайке открыл студию. А к тому времени, смотри, вот Америка, у них там, естественно, вкусы поменялись с течением времени, да, то есть то, что было там в 40-х, 50-х годах. Там рок-н-ролл уже пошел в полный рост, конечно. В 60-х годы у них там уже и просто рок пошел уже. Да, там, и биг-бит, и рок, да, и так далее. А ямайцы, они как более сдержанные люди, у них, ну, такие более стойкие, у них вкусы-то не изменились. И нужно было чем-то наполнять. И вот здесь вот стали появляться музыканты, которые охотно как раз писались на студии One, и которых охотно набирал Коксом, которые стали играть ска. То есть вот эту самую музыку с синкопками, да, такую веселенькую, темповую. Потом она немного изменилась, она, ну, в сторону, скажем, замедления ритма появился рокстеди, стали какие-то более танцевальные варианты появляться, все это стало называться там дэнс-холлом и так далее и тому подобное. И все это пришло, привело к тому, что к середине 60-х годов на Ямайке наконец сформировалось все для того, чтобы появился новый музыкальный стиль — регги. Ура! Ура, друзья! Вот это то, чего мы ждали. И я вот прямо сейчас вдруг захотел послушать следующую композицию. Ее исполняет один из резидентов студии «Иван». И вообще замечательный, тоже легендарный музыкант. На Ямайке его любят, помнят и так далее. Его зовут Кен Бут. А композиция называется «Puppet on the String» – «Кукла на струнах». И, кстати, вот когда заиграет песня, я думаю, ты поймешь мою мысль, поймешь можно меня. Можно сказать, что «Кукла на проволоке». Или, ну, или «Кукла на проволоке», да. Да. Ну, струны, проволока, то есть вот, да. Вот такая, это, как она называется-то, это кукольный театр, короче. Марионетка, конечно. Вот, да. Вот эта песня, на самом деле, я люблю с детства. Я ее в свое время, когда мне было, там, не знаю, лет 10, я ее запоем слушал в исполнении Сэнди Шортс. Была такая американская певица, она ее звонким голосом шикарно исполняла, темповая песня. Я предлагаю послушать, как эту же песню может исполнить нормальный такой ямайский негр в стиле рокстеди. Say you love me gladly, I gladly be there, like a puppet on a string. I'll be just like a merry-go-round, with all the fun in the air. One day I'll Студия «Ван» вообще официально называлась «Jamaican Recording and Publishing Studio». Вот так вот. Серьезное название. Да. Но потом сократилось все просто до студии «Ван». Собственно, действительно, она была студией номер один на Ямайке. И многие до сих пор считают, что вот круче нее больше на Ямайке не было. Хотя тут, конечно, спорный вариант, потому что там были и Treasure Isles студия, которая этот «Остров сокровищ», и Троян Рекордс там и так далее и тому подобное. Но вот студия One, она, ну скажем, по-своему была... Во-первых, это была кузница талантов. Через нее прошли, в принципе, все нынешние классики, легенды ямайского регги. Там начинали играть Scott Lights, это самый известный, самый крутейший, наверное, ска-коллектив, который до сих пор никто не переиграл. Там. А в нем, кстати, играли Дон Драмонт, играл на трубе, там, на тромбоне, Роланд Альфонсо играл. Причем это были молодые музыканты, совсем молодые. Дон Драмонт, когда пришел на студию One, ему было что-то лет 15. Буквально к 18 годам он уже был, считался сложившимся композитором, человеком, написавшим не одну сотню композиций. То есть там они буквально каждый день записывали. Там помимо них, ну, в принципе, вот кого сейчас не упомяни, все, там Дилрой Вилсон, Toots and the Maytals, Ли Скрич Перри тот же самый, который сначала полы мыл, а потом вдруг начал как... Запел. Нет, нет, он начал работать как звукоинженер, потом как продюсер, потом он создал свой лейбл. Ли Скрич Перри — это тоже очень значимая, влиятельная, культовая фигура вообще в мировом регги, в мировом дабе. Это человек, который, собственно, придумал, один из там буквально двух-трех людей, которые придумали даб, который там пришел параллельно с регги. Боб и Энди. Ну, в общем, очень много было вот исполнителей, которые с удовольствием записывались на студии One. Клемен Дот, он, в принципе, считается первым продюсером, который привнес растафарианскую веру в регги. Хотя, с другой стороны, есть, ну, скажем, противоположные точки зрения, но я думаю, что все-таки вот так вот. И вот, кстати, вот на тему растафарианской веры в регги я предлагаю послушать следующий коллектив. Это одна из моих любимейших регги-групп. Называется она Culture, культура. Композиция называется Behold the Land. Let us behold the land where we belong. Юрген, что послушать? Существует поверье, что именно на студии Иван были первые записи у группы Bob Marley and the Wailers. На самом деле не совсем так. Годом ранее Bob Marley сольно, просто вот как Bob Marley записывался, там выпустил несколько песен на другой студии, но чего не отнять, то что именно студия Ван стала для него, ну скажем так, для него и для музыкантов других, там для Питера Тоши и так далее, стала для них путевкой в жизнь. И, собственно, сам Клемент Дот, он стал для Боба Марли вторым отцом. Ну, если учитывать, что первого отца он практически не знал, Боб Марли, да, вот... Боб Марли просто пришел к нему на студию, они поговорили, и Клемент предложил ему записать несколько композиций. И они подружились, и вот когда он, допустим, узнал, что Бобу негде жить, то Клемент выделил ему место в своей студии, чтобы Боб там мог, собственно, спать, репетировать. Марли с тех пор просто вот ночевал на студии, записывал там треки. За треки он получал, там, за трек, по-моему, получал 60 фунтов, хорошие деньги. И в 68 году их пути разошлись по одной простой причине. Клемент Дот, он очень... ну так, любил задерживать выплаты. Боб Марли ушел, там началась другая история. Вот, собственно, я что хочу сказать. Как обычно это бывает в моих программах, когда начинаешь их делать, понимаешь, что вот действительно одного часа очень мало для того, чтобы полностью рассказать обо всем. Поэтому вполне возможно, что когда-нибудь мы продолжим рассказ о студии Ван, потому что там есть очень много еще вот и о чем рассказать, и что послушать. Я хочу сказать только, что, собственно, история жизни самого Клемента Коксона, она закончилась 5 мая 2004 года. В возрасте 72 лет он скончался. Посмертно он был награжден орденом отличия. Это 5-й в порядке орденов чести Ямайки в разряде командующего за вклад вот, собственно, заслужение музыкальной индустрии Ямайки. Вот такой вот замечательный человек и такая замечательная студия. И такая замечательная программа, которая подошла к концу, друзья мои. Напомню, это были Олег Тихомиров, то есть я и Юрген Табалин, который сидит напротив меня и очень горестно улыбается, что ему хочется еще что-нибудь рассказать. Но в следующей программе мы будем говорить о студии Троян Рекордс. Это тоже очень крутая ямайская студия со своей историей, со своим наследием. И я думаю, что будет очень весело. Слушайте нас через неделю. Ура-ура! Любите музыку. А на прощание мы вам поставим песню, которую исполняет у нас. Кстати, исполняет одна из ранних записи Боба Марли и группы The Wailers. Одна из любимейших моих композиций. Ее можно, кстати, послушать, если посмотреть фильм «Ненависть» французский с молодым Венсаном Касселем, там 90 какого-то года. Композиция называется шикарно. Sun is shining. Солнце просто сияет. Вот, друзья мои, вот теперь до свидания. Да, всем пока. Юрген, что послушать?